Психическая энергия человека. Психическая энергия – это понятие, существующее только в человеческой среде и связанное с определенным пониманием качеств личности. У высших такое понятие отсутствует. Психическая энергия является составляющей многих качеств человека и вырабатывается на основе эмоций, работы чувств, мыслей, борьбы с желаниями путем укрепления собственной воли и так далее. То есть этот тип энергии вырабатывается всеми тонкими телами человека в совокупности. Чем сильнее воля человека, тем лучше управление этим типом энергии. Люди, накопившие в себе малую психическую энергию, обладают очень слабой энергетической защитой, поэтому чаще сходят с ума при неблагоприятных воздействиях окружающей среды или воздействиях тонкого мира. Этим объясняется наличие у них одержания, вселения инородных энергий, низких сущностей в человека, и управление его волей при слабой энергозащите индивида. Низкие сущности, вселяясь в тонкую оболочку человека и подавляя его своей более сильной энергией, провоцируют индивида на совершение неадекватных поступков. Человек под их влиянием начинает действовать как под гипнозом. Нормальная психическая энергия, соответствующая определенной мощи, создает прочную защиту вокруг человека, препятствуя проникновению в энерготело низких сущностей. Это строгий страж индивидуальности человека, его «я» от посягательств чужой воли. К индивиду с большой ее мощью не будут приставать никакие низкие сущности. Они не смогут паразитировать на его энергооболочках, потому что сам потенциал человека будет отталкивать их. Таким образом, главная причина, по которой человек сходит с ума или подвержен одержанию, это малый потенциал психической энергии. Употребление алкоголя приводит к потере данного вида энергии, а следовательно, потере энергозащиты личностью. Если величина психической энергии меньше 8 условных единиц энергии, то человек подвержен названным отрицательным воздействиям, одержанию, и может сойти с ума. Если психическая энергия колеблется в пределах от 8 до 30 единиц, по шкале 100 условных единиц для высокоразвитого индивида и минимального у низкого, то у человека могут возникать всякие нервные расстройства. Но удар неблагоприятной среды или стрессовых ситуаций будет проходить уже через достаточную энергозащиту и воспримется нервной системой частично. Индивидуальность человека будет сохранена. Люди, у кого психическая энергия больше 30 единиц, чувствуют себя вполне нормально и в стрессовых ситуациях, и при прочих неожиданных проявлениях тонкого мира. Человек с высоким ее потенциалом никогда не сойдет с ума, выдержит любую сложную ситуацию. Мощная психическая энергия – это его защита и внутренняя сила. Человек с большой психоэнергией не поддается гипнозу, а с малой легко гипнотизируется. Люди, обладающие большой психической энергией, сами могут вводить других в гипноз и способны творить чудеса, как, например, Ури Геллер. Его психическая энергия достигает 360 единиц, при сравнении, что среднеразвитый человек обладает 30 условными единицами. Поэтому всегда полезно наращивать положительный потенциал психической энергии. Для этого существуют разные йоговские упражнения, медитации. Даже такое простое упражнение, как систематическое пожелание изо дня в день в течение года всем людям добра и счастья приводит к возрастанию положительной психической энергии человека в 5-7 раз. Психическая энергия различается по степени своего воздействия на все живое. Существует два основных вида ее – отрицательная и положительная. Одна способствует разрушению, другая – созиданию. Отрицательная накапливается от плохих поступков, мыслей. Выходя за пределы человека во внешний мир, она начинает активно действовать. Психическая энергия плохих слов, отрицательных эмоций буйствует на земле губительно. Это та сила, которая способна вызывать катастрофы, ураганы и смерчи. Это вполне иногда может быть проявлением отрицательных психических сил, созданных человеческой агрессией, ненавистью, злобой, завистью, проклятиями. Отрицательная психическая сила всегда разрушительна. Человек обязан относиться к ней с осторожностью, то есть в первую очередь должен научиться управлять миром своих чувств, чтобы не было случайных выплесков тех эмоций, которые приводят мир к разрушению и вызывают буйство духов Земли. Положительная психическая энергия от деятельности людей накапливается в результате добрых дел, слов, желаний и поступков в определенных резервуарах, эгрегорах над землей. Она обычно нейтрализует отрицательную психоэнергию, и поэтому, когда ее достаточно в небесных резервуарах, то она гасит отрицательную психоэнергию, и тогда на земле почти не происходит стихийных бедствий. Природа находится в относительном покое и равновесии. Человек должен помнить, любое слово, произнесенное с каким-нибудь настроением, эмоцией, является носителем элементарной психической энергии, ее заряда. Поэтому и относиться к ней надо с осторожностью. Человек работает с множеством видов энергий, и многие из них образуют в его душе высокие качества. Некоторые открывают в нем необычные способности и свойства. Другие делают его сильным и неуязвимым. Много загадок таит в себе и психическая энергия. Это субстанция высокого порядка. Состоит из многих компонентов и обладает огромными возможностями. Многими необычными свойствами является составляющей многих качественных энергий человека. Можно сказать, что это главные частицы души человека. Психоэнергия развивается у него постепенно через определенные процессы. Чем выше стоит по уровню развития человек, тем более мощной энергией данного вида он обладает. Если сравнивать ее с энергией человеческой мысли, то она на несколько порядков выше нее. Мысли порождаются материальным мозгом, то есть более низкой по уровню материей. А психическая энергия – это тонкая составляющая духа, самая мощная. Увеличению ее в человеке способствует развитие духовных центров. Однако специальных методик для ее роста не существует. Она не накапливается, а приобретается всей жизнью человека. Накапливаются новые качества и привносятся в душу навечно своеобразные частицы. Этими частицами душа пополняется от жизни к жизни, то есть психическая энергия копится по крупицам. Также по крупицам формируется и жемчуг в раковине. Все ценное растет постепенно. Но ускорить ее накопление для себя человек может, например, через контакты с высшими. Контакты способствуют накачке человека психической энергией, так как человек получает энергию высшего плана и перерабатывает ее через мыслительную деятельность, создавая мощные энергетические запасы в оболочках. Но это возможно только в отдельные периоды развития человечества. И опять же, не для всех, а только для отдельных индивидов. Росту психоэнергии препятствует деградация и процессы, противоположные прогрессированию. Они приводят к потере уже приобретенной психической энергии. А душа при этом теряет защиту, становится уязвимой. Поэтому такими деградировавшими индивидами могут легко управлять низкие сущности тонкого плана. Полную свою силу психическая энергия человека способна проявить только при открытии всех центров чакр. Если же часть чакр закрыта, то их следует открыть. Сначала должны быть открыты нижние центры, а потом верхние. Когда все центры чакры открыты, человек становится способным на некоторые чудеса. Поэтому каждой личности важно развивать духовные центры. Они формируют мощь психоэнергии. Но искусственно разрабатывать духовные центры какими-либо упражнениями бесполезно. Отдельно от развития души они не разрабатываются. Раскрытие центров связано с совершенствованием души. Их раскрытие происходит автоматически, когда психическая энергия личности достигает определенного уровня развития. То есть духовные центры развиваются соответственно развитию психической энергии. Визуально, по определенным признакам, можно определить, что один человек обладает мощной психоэнергией, а другой минимальной и слабой. Наличие мощной психоэнергии в человеке связано с такими качествами, как сила воли, сила духа, спокойствие или невозмутимость. Такого человека трудно вывести из себя. Он ко всему относится ровно, но с пониманием. Он не растрачивает зря свою энергию на какие-то эмоции. А о содержании малой энергии можно судить по наличию у индивида низких качеств. Чем ниже поступки человека, чем меньше он способен противостоять соблазнам и влиянию других, тем меньше в нем энергии данного вида. Низкая душа просто не успела еще ее накопить. Но когда она проживет множество воплощений, мощь ее возрастет. Между людьми существует взаимообмен психической энергией. Поэтому группы людей приобретают различное воздействие на массы. Например, партии оказывают психологическое воздействие на народ. Накопление этой энергии происходит в ходе совершенствования души. А она, душа, специально построена так, чтобы нарабатывать эту энергию и накапливать в себе, как и другие виды энергии. Например, взять хорошо известный вам предмет – огурец. Он создан таким образом, чтобы накапливать в себе воду и конкретные микроэлементы. Помидор накапливает воду и другие микроэлементы. То есть данные овощи специально построены так и запрограммированы каждый на свои функции и сбор конкретных элементов. Аналогично и душа. Ее тонкие составляющие построены так высшей иерархической системой, чтобы усваивать при определенных процессах из тонкого мира конкретные энергокомпоненты тонкой материи. В результате этого происходит обогащение души психической энергией. Но у человека все ее преобразования проходят через ситуации, внутреннюю борьбу, через многие процессы самосовершенствования. В антимире существует психическая энергия, противоположная человеческой, Ее можно назвать антипсихической. В нем все противоположно нашему миру. В принципе, действуют эти энергии одинаково в этих антимирах, но построены противоположно. Их строение, конструкции различны. И психоэнергия человека не сможет действовать в антимире, а антипсихоэнергия не будет действовать в нашем мире. Между собой эти энергии никогда не пересекаются и не взаимодействуют. Растения, животные тоже обладают ею, но у каждого она своего качества и уровня. Однако у человека она выше по уровню и больше по мощи. У каждой живой формы психоэнергия своего качества и мощи. У деревьев свои, у животных свои и так далее. У каждого зверя она тоже индивидуально и качественно другая. Именно по данной причине дикие звери не трогают тех людей, у которых большая психическая энергия. Но она не отпугивает хищников, а воздействует определенным образом на нервную систему животных, действует как нейтрализатор агрессии. Зверям становится безразлично, кто перед ними. Происходит полное успокоение их. Большая психическая энергия – это мощный энергопотенциал, а у животных он очень мал. Поэтому большее подчиняет меньшее. Если же говорить об отличиях психоэнергии животных и человека, то у зверей она гораздо грубее и уровень ее ниже. К отличиям можно отнести еще ее малое количественное содержание у животных, а также другое ее строение. Психическая энергия животного строится через другие процессы, чем у человека, и поэтому имеет иную внутреннюю структуру. У животных в единице объема содержится меньшее количество частиц данного типа энергии, чем в человеческом соединении. У человека много частиц в его духовной составляющей, а у животных таковая отсутствует. Птицы, насекомые, растения, камни тоже обладают психоэнергией, но качество ее совершенно другое, чем у людей. Насекомые, камни, растения имеют соответствующие накопления ее в своих тонких объемах. Но если сравнить их качественно и по уровням, то они все будут отличаться друг от друга. Также отличаются и их количественная сторона. Психическую энергию можно назвать магнитом. Она способна притягивать к себе других. Но это магнит не материального плана, а тонкого. Притяжение всего лишь одно из ее множества свойств на земном плане. На других уровнях у психической энергии проявляются другие свойства, о которых человек не имеет пока представления. Она способна притягивать людей с более низким потенциалом. Подобные явления у людей именуются колдовством, чарами. Например, если некрасивый человек владеет большой психической энергией, то он способен легко околдовывать и притянуть к себе противоположный пол с меньшим потенциалом этой энергии. На тонком плане эта энергия будет просто притягивать их к себе, даже если сам человек будет выглядеть непривлекательно. Все это становится возможным благодаря наличию у психической энергии высокого потенциала, который дает личности такое свойство, как гипноз. Некоторые утверждают, что с помощью психоэнергии человеку удается двигать материальные предметы, но на самом деле она в данных действиях не участвует. В экспериментах телекинеза работают эфирная и астральная оболочки человека. Самые грубые оболочки, максимально приближенные к физической материи, и двигают материальные предметы. Однако у очень развитого в данном направлении человека психическая энергия тоже способна двигать, перемещать предметы. Но для этого индивиду недостаточно обладать определенным количеством ее, а требуется открыть все энергетические центры, чакры. Тогда он начнет творить чудеса, сможет поднять другого человека и переместить его по своему желанию в любое место. Обычно люди могут обмениваться энергиями некоторых качеств, но поглощать психэнергию у другого человека вампирить не дано никому. Из другой души ее не выкачаешь ничем. Но человек может оставлять личную психэнергию на любых предметах, в том числе и на другом человеке. Она как бы оседает на них. И здесь имеет значение характер человека, который является носителем положительной или отрицательной психэнергии. Важно качество психической энергии. Предметы после своего хозяина несут другим зло или добро. Многие энергии проходят сквозь предметы, не задерживаясь на них, а психэнергия оседает на их поверхности ввиду ее особых качеств. Это одно из ее неотъемлемых свойств. Поэтому человек пропитывает своей психической энергией окружающие предметы, как бы делая их своими. Поэтому впоследствии они становятся подвластны ему, могут подчиняться и защищать его. Человек может впоследствии получить от какого-нибудь предмета помощь или, входя в определенное состояние, например, трансовое, может считать с него определенную информацию, узнать что-то новое для себя. Но психэнергия предметов не способна притягивать психэнергию человека в силу того, что личность всегда будет обладать более мощным энергопотенциалом, чем любой предмет, а следовательно и более мощной силой притяжения. При этом, если на предмете осела уже энергия другого человека, то другая не будет оседать сюда же, в том случае, если у психэнергии второго индивида будет меньший потенциал, а больший может оседать, увеличивая общий объем ее у предмета. Так что отдельные предметы способны увеличивать содержание этой энергии в себе от общения с людьми. Но если данные энергии будут различны по знаку, то они будут отталкивать друг друга. То есть положительная психэнергия не сможет осесть на предмет с уже имеющейся на нем отрицательной психэнергией. Эти энергии обладают еще и отталкивающими свойствами. Также и животные, находящиеся рядом с людьми, способны увеличивать собственную психэнергию от общения с ними. Именно поэтому домашние животные гораздо умнее, чем дикие, живущие в лесу и лишенные связи с человеком. В этих фактах тоже проявляется влияние психэнергии человека на предметы, в данном случае одушевленные. К тому же домашние животные еще и умнее от влияния на них человека, чем дикие. Если же говорить о том количестве ее, которое способен принять неодушевленный предмет, то оно ограничено. Для всех существует свой определенный уровень, рассчитанный на какие-то конкретные предельные величины. Поэтому на материальном плане это один уровень насыщения психэнергией. На другом плане будет другой предел. После смерти человека психэнергия не теряется личностью, так как она принадлежит не физическому телу и временным оболочкам, а самой душе, ее постоянным конструкциям. Она накапливается в постоянных энерготелах души навечно и от воплощения к воплощению ее становится больше и больше. Ее количественное накопление влияет на подъем души человека по уровням развития. Чем больше он ее приобретает, тем выше становится его уровень. Это энергия духа. Она имеет бесчисленное множество качеств. В выработке психэнергии человека участвуют тонкие оболочки. Абсолютно все построение его служит для ее наработки. Но содержится она не во временных оболочках, а в постоянных составляющих души. На тонком плане психоэнергия действует сильнее, чем на материальном. Земля тоже обладает своей психоэнергией, как одухотворенная планета. И человек способен чувствовать эту энергию. Она на порядок выше его энергии. Люди по-разному ощущают ее в разных местах. В одних зонах они чувствуют себя хорошо, в других – плохо. В местах, где наблюдается несовпадение полярности человека и планеты, он может ощущать дискомфорт. Но на его ощущения могут влиять всевозможные химические и физические величины. Таких факторов множество, и их невозможно перечислить. Однако в природе не существует родственной человеку психэнергии. Если же говорить о впитывании психэнергии человека, то ее поглощают только те растения, которые находятся недалеко от человека. Но если человек обладает малой психической энергией, он не распространяет ее на окружающий мир. То есть влияние психической энергии рассчитано на определенный радиус действия при достижении ею определенной величины мощи. Так, например, если человек накопил достаточную ее мощь, и особенно если это высокодуховная личность, то он может оставить наслоение своей психической энергии в пределах собственного дома, на предметах быта и растениях его приусадебного, но небольшого участка. А если человек низкодуховный, то дальше своей кровати и той одежды, которая на нем, эта энергия не распространяется. Так что когда человек распространяет психоэнергию на деревья, то это относится уже к достаточно развитым душам, способным влиять своим полем на окружающий мир. В городе обычно действует суммарное поле от всех его жителей. Поэтому деревья, растущие в границах жилого массива, будут обладать другими качествами, чем растущие в лесу. Они впитывают психическую энергию людей. Однако в городе на деревья действуют тоже различные поля, которые влияют на качество их личной энергии. И поэтому по качеству она у них будет выше, чем у аналогичных деревьев в лесу. На вживаемость человека в окружающую среду психэнергия Земли не влияет. Планета принимает людей уже со своим конкретным биополем. Вживление человека в природу происходит согласно его программе. У него есть в программе такая задача – вжиться в окружающую среду. Психическая энергия человека, помимо свойств притяжения и отталкивания, обладает таким важным свойством, как способность влиять на ход времени в некоторых процессах. Но людей, способных на это, пока единицы. При наборе определенных энергетических качеств и достаточном ее количестве, индивид создает свой мощный потенциал, который при концентрации психоэнергии и сосредоточении ее в желаемом направлении способен влиять на соответствующие частицы времени. Но обязательно требуется, чтобы собственный потенциал личности при концентрации энергии превосходил потенциал частиц времени. А это возможно только в том случае, когда в физический мир приходит душа из более высокого мира. То есть она будет обладать мощью на порядок выше, чем потенциал времени материального мира. Если душа и время принадлежат к одному уровню, то время, так как оно всегда является управляющим по отношению к индивиду, будет выше по мощи, и индивид влиять на него не сможет. Другим интересным свойством, которое открывает человеку психоэнергия, является телепортация. Ему удается телепортировать, исчезнуть в одном месте и появиться в другом, в целостном виде. Всем руководит мощный потенциал психической энергии. Он разъединяет материю на атомы, дематериализует и молниеносно переносит их куда угодно. Точнее, вся физическая оболочка трансформируется в сгусток энергии, и этот сгусток переносится эфирным двойником, который содержит в себе программу материального тела и в нужном месте восстанавливает по ней внешнюю оболочку. Психическая энергия во время переноса тела содержится в эфирном двойнике человека. Двойник при этом не разрушается, а сохраняет все данные о перемещаемой личности. Но телепортация может осуществляться и другими методами. Чем развитее в духовном плане личность, тем более сильной психической энергией она обладает, и тем больше силы ее воздействия на других. Этим объясняется огромное влияние святых людей на большие массы народа, когда толпы внимают каждому слову пророка или посланника Божия. Дело в том, что каждое слово, сказанное таким человеком, несет в себе огромный заряд психической энергии материального плана. И чем выше, святее человек, тем сильнее его слово и мысль. Словом или мыслью, ее энергией можно и оживить, и убить, и исцелить. Поэтому таких людей называли еще чудотворцами. Им было достаточно посмотреть в сторону больного, чтобы он тут же исцелился. Такова сила их психической энергии. Поэтому человеку так важно развиваться в духовном направлении. Духовный путь развития способствует накоплению психэнергии положительного заряда. Некоторые святые и йоги уже на земле достигли ступени высшей сути, и только их высокое сознание и долг перед человечеством удерживают их от перехода из земного мира в высшие космические планы, высшие сферы бытия. Их психическая энергия несравненно выше энергии простого человека и некоторых энергетических сущностей. Количественно сравнивать эти величины сложно, но судить о степени воздействия на людей можно.